«Хорошо, что сегодня четверг, с местами никаких проблем», — сказал он, когда они подходили к автомобильной стоянке для членов клуба. «Ты поменяешь свой билет?» «Да», — ответил Антон, — «это нетрудно, у меня бизнес-класс». «Будем контролировать оба салона», — пошутил Ральф. «Полетим вместе. Я договорюсь с экипажем». «Антон, ты какой-то напряженный. Ты тоже не выглядишь счастливым, Ральф». «Это неудивительно, но ты печален. Мне жалко так быстро расставаться с Ритой, вот и все». «Не расстраивайся, еще приедешь сюда». «Ты уверен?» «Конечно. Жизнь такая штука. Сегодня ты в чем-то уверен, а завтра...» «Не хотел сейчас говорить об этом, ведь у нас важное дело, но мне кажется, я нашел женщину, которую очень-очень долго искал, понимаешь?» Ральф кивнул. Антон попросил друга подождать его в машине, а сам набрал номер Диты. Знакомый голос радостно ответил по-русски, почти без акцента. «Привет!» «Привет, Рита! Так приятно слышать твой голос!» «Мне тоже. Давай увидимся в Орландо в час дня, хорошо?» «Хорошо, договорились. Целую тебя. Пока!» Она повесила трубку. Антон в одиночестве бродил по ярко освещенным галереям Мюнхенского международного аэропорта. Один из самых удобных аэровокзалов мира в этот раз не радовал его обилием магазинчиков и уютных кафе. 2 часа назад Антон расстался с Ритой. Ему показалось, что известие о спешном отъезде Антона на родину ее совершенно не расстроило. В свою очередь, его расстроила такая реакция. Они обедали в Орландо, потом вновь встретились около 5 часов вечера напротив магазина «Сваровски» на Маринплац. Антон пришел сюда чуть раньше и успел купить Рите в подарок небольшое хрустальное сердечко, наподобие того, что было на ней в день их первого свидания. Теперь в аэропорту Антону казалось, что ему все приснилось. В ожидании Ральфа он посылал дежурные смски сотрудникам. Только что объявили начало регистрации на московский рейс. По единственной на весь терминал очереди можно было безошибочно определить, где находится стойка родного аэрофлота. Неожиданно кто-то коснулся его плеча. Антон обернулся и не поверил своим глазам. «Рита, я не могла так просто тебя отпустить. Очень хотел еще раз увидеть. И еще вот...» Она достала из кармана куртки какой-то предмет и передала Антону кулон в виде сердца. «Это было на тебе вчера вечером. Да, пусть напоминает обо мне. А у меня теперь есть другой. Впрочем, ты не думай, я тебя так не отпущу. Может, сама скоро приеду в Москву. Наша компания организует у вас семинар по управлению активами холдинговых компаний. Я попросилась в делегацию, и меня в нее включили». «Рита, это ж чудо! Когда?» «Пока точно не знаю. Скоро. Жди меня, Антон». «Я буду тебя ждать, Рита». Он поцеловал ее. Людской поток плыл вокруг них, словно река, омывающая островок, а они стояли, как во сне, не двигаясь, молча. Потом Рита мягко отстранила Антона, взглянула на него, улыбнувшись, покачала головой и пошла прочь. «Рита, милая моя Рита!» Антон удивился нежности, накрывшей его словно волной. Определенно, он без ума от давно забытого ощущения безграничного счастья. Оно вытеснило все остальные чувства, включая тревогу, сомнения и печаль, победно заполнив и сердце, и рассудок. Подошедшего вскоре Ральфа он встретил как родного брата, которого только что выпустили из концлагеря, а во время контроля багажа перед стойкой регистрации так упорно улыбался секьюрити аэропорта, что заслужил индивидуальную, очень педантичную проверку чемодана. Но его подобная подозрительность даже не расстроила. Ральф, напротив, с трудом скрывал недовольство придирчивостью и медлительностью тех, кто досматривал вещи Антона. Он чуть слышно возмущался и качал головой. На паспортном контроле друзья разделились. И минуты не прошло, как Ральф оказался по ту сторону границы, пройдя через стойку для граждан стран Евросоюза. Подошла очередь Антона. Офицер произнес «Гутен таг», взял паспорт, повертел в руках, полистал, отсканировал штрих-код. Потом подозвал коллегу по виду старшего. Тот посмотрел на экран компьютера, взглянул на Антона и сказал фразу, которую тому прежде слышать не доводилось, разве только в кино. «У нас есть к вам вопросы по вашей визе. Не могли бы вы отойти в сторону? Да, вот сюда, пожалуйста, прошу вас». Антон отошел от белой кабинки, где восседал офицер, и тут случилось совсем уж невероятное. Кто-то вежливо, но твердо придержал его за плечи, а выросшая, словно из-под земли, молодая женщина-полицейский пристегнула его к своей руке наручниками. «С приездом!» — пронеслось в голове Антона. В это время Ральф производил попытки пересечь границу в обратном направлении. Наконец ему удалось догнать полицейских, уводящих Антона.